четырех сторон, окруженном каменными складами, где хранились запасы хлеба на случай осады замка. Справа, под одним из этих складов, были подземелья для узников. Стражи около них не было, так как узник, даже вырвавшись из подземелья, очутился бы во дворике, из которого один выход через дверь, ведущую в дом. «Погоди», — сказал Зигфрид. Он оперся рукой о стену, приостановился, почувствовал, что с ним творится что-то неладное, что ему не хватает воздуха, точно грудь его закована в слишком узкий панцирь. Все то, что пришлось ему пережить, было просто не по его старческим силам. Он почувствовал, что на лбу у него под капюшоном выступил холодный пот и решил немного отдохнуть. После хмурого дня спустилась необычайно ясная ночь. Луна взошла на небе, озарив лучами весь дворик, и снег в лунном сиянии отливал зеленым цветом. Зигфрид жадно втягивал в грудь свежий морозный воздух. Ему вспомнилось вдруг, что в такую же ясную ночь Ротгер уехал в Цеханов, откуда вернулся мертвым. «Веди», — сказал Зигфрид. Желтый кружок света от фонаря снова затрепетал на снегу, и они направились дальше. В толстой стене склада было углубление, и несколько ступеней вели к низкой железной двери. Дидерих отворил дверь и снова стал спускаться по ступеням во мрак, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить контуру дорогу. «К Юранду», — велел Зигфрид. Через минуту заскрипел засов, и они вошли. Но в темнице царил непроглядный мрак, и Зигфрид, который плохо видел при тусклом свете фонаря, велел зажечь факел. При сильном отблеске пламени он увидел лежащего на соломе Юранда. На ногах у узника были оковы, на руках цепь подлиннее, чтобы он мог поднести пищу ко рту. На нем было то самое вретище, в котором старый рыцарь предстал перед контурами. Только сейчас оно было покрыто темными кровавыми пятнами. Это в день, когда обезумевшего от боли и ярости Юранда опутали сетью, чтобы прекратить бой. Кнехты хотели добить рыцаря алебардами и изранили его. Добить старика не дал местный щитнинский капеллан. И раны оказались несмертельными. Но Юранд потерял столько крови, что в темницу его отнесли полуживого. В замке все ждали, что старый рыцарь вот-вот скончается. Но он был таким богатырем, что победил смерть и остался жив, несмотря на то, что ран никто не перевязал, и его ввергли в страшное подземелье, где оттепель капала со свода, а в морозы стены сплошь покрывались льдом. Он лежал на соломе, в цепях, ослабевший, но такой огромный, что и теперь казался обломком скалы, которому придали человеческий образ. Зигфрид велел поднести фонарь к лицу Юранда и долго в молчании глядел на это лицо. Затем он обратился к Дидериху и сказал: «Видишь, у него только один глаз. Выжги ему его». В голосе Зигфрида звучало бессилие и старческая немощь. Поэтому ужасный приказ казался еще ужаснее. Факел задрожал в руке палача, и все же он нагнулся, и на глаз Юранда стали падать большие капли пылающей смолы и вскоре покрыли всю впадину от брови до выдававшейся скулы. Судорога исказила лицо Юранда, белокурые усы встопорщились, обнажив стиснутые зубы, но старый рыцарь не произнес ни слова, и от крайнего ли изнурения или из присущего его страшной натуре упорства не издал ни единого стона. А Зигфрид сказал: «Мы обещали выпустить тебя на волю, и выпустим, но орден ты ни в чем не сможешь уже обвинить, ибо тебе вырвут язык, которым ты изрыгал хулу на него». И он снова дал знак Дидериху. Однако тот издал странный горловой звук и показал старику на пальцах, что ему нужны обе руки, и он просит, чтобы контур ему посветил. Зигфрид взял у него факел и держал его в вытянутой дрожащей руке. Но когда Дидерих прижал коленями грудью Ранда,